Глава 10. «Не спеши!» Фатия покосилась на меня, с недоумением переспросила. «Я думала, ты хочешь закончить с этим как можно быстрее, потому и вылез, наконец, из моря». Но шаг сбавила. Я же честно ответил. «Не так-то просто сунуть голову в логово Мада». Фатия расплылась в улыбке. «Боишься?» Я легко признался. «Боюсь». И это снова была правда, которой я ничуть не стыдился. Да и кто бы на моем месте не боялся или хотя бы не опасался? Кто бы беззаботно пошел в самое сердце города сектантов, в самое логово секты, к дому сильнейшего в секте идущего? К дому старейшины, который основал эту самую секту, передал власть над ней сыну, но именем которого все так же угрожают в спорах? Точно не я. Одно дело, подготовившись столкнуться с тем, кто пытался выдать себя за предводителя воинов, но вовсе им не являлся. Другое дело самому идти к настоящему предводителю, который сумел своей силой сколотить целую секту, а не мелкую банду. Но это была не вся правда. Кроме того, мне нужно было время, чтобы присмотреться к жизни в этой самой секте тритонов. Не то чтобы я развернулся бы, обнаружив загоны, где вместо джейров сидели бы долговые слуги, предназначенные для создания летающих убийц. Но я хотя бы узнал бы об этом и подготовился. Как сказал бы Фатия, к узлу на своем пути. Впрочем, загоны пока встречались только с джейрами, козами и еще какой-то рогатой и нет живностью. Но это не мешало мне готовиться. Не каждый день собираешься встретиться со смертельным врагом, который сильнее тебя, и что-то от него требовать. Идущие навстречу люди дружно согнулись в поклоне. «Молодая госпожа?» Фатия задрала нос, проходя мимо. Ни слова не ответила им. А они так и не подняли головы, пока мы не миновали их. Ну, не сказать, что видал я и похуже. Но в бытность свою простым собирателем камней приветствовал воина, проверяющего ничуть не менее уважительно, как и вся деревня. А судя по потрепанной одежде и возвышению, эти встречные, если и поднялись выше жителей моей деревни, то ненамного. Конечно, если бы закалка в пустошах столкнулась с внучкой предводителя воинов, то кланялась бы до земли, уровень его силы. Вздохнув, я постарался вытолкнуть из головы все лишние мысли, в которых уже по 10-му разу представлял, как все может обернуться, и спросил. «Все равно не очень понимаю. Ты говоришь, что все здешние секты подчиняются одной более старшей секте с другого края моря, и при этом вы враждуете друг с другом. Как это возможно?» Фатия равнодушно отмахнулась. «Какое дело паукам до таких мелочей? Главное, чтобы налоги платились в срок и в полной мере». «А когда твой дед пришел сюда, уничтожил те секты и занял их место, это тоже посчитали мелочью?» «Нет, конечно. Какая уж тут мелочь. Их главы вопили, грозили карами, да и остальные...» Я перебил ее. «Ты-то откуда знаешь?» Она ответила вопросом на вопрос. «Как думаешь, сколько раз я слышала эту историю?» «Понятно». Фатия мрачно улыбнулась. «Но кары, ладно. Так они использовали нефриты вызова, которые были у них». Покосившись на меня, отрубила. «Но не успели. Когда прибыл посланник пауков, то главы сект и их сильнейшие приближенные уже были мертвы». Подумав, я уточнил. «Твой дед откупился тем, что взял с них же?» «Ловко». «Не только. Если бы все было так просто, но нет. Кто бы простил такое?» Видя мое лицо, Фатия пояснила. «Убийство тех, кто служил тебе, я имею в виду. У деда был жетон заслуг». «Это еще что такое?» «У вас такого нет?» Спросив, Фатия тут же смутилась. «Ну да, чего бы ты спрашивал? В общем, когда ты оказываешь какую-то большую услугу секте, то ты можешь как получить от них награду здесь и сейчас, так отложить ее на будущее. Но только в том случае, если твоя заслуга очень велика. Тогда глава секты или ее старейшины могут выдать тебе жетон заслуг, а ты в будущем в любой момент можешь его использовать или даже передать детям или личному ученику. Вот дед и использовал свой жетон. Он обменял его на жизни своих врагов. Посланец пауков не стал его наказывать». Я пробормотал. «Интересно, что за услугу твой дед оказал старшей секте, раз ему простили подобное? Не рассказывал? Или это средняя секта?» Фатия снова смутилась. «Не старший и не средний. Это я по привычке сокращаю название. Нашим сектам покровительствует секта алмазных пауков. Они когда-то вышли из старшей секты пауков, но это не они. Я просто сократила, ясно? Здесь всем понятно, кого я имею в виду». Такое я понимал. Никто же постоянно не именует полностью Орден Небесного Меча. На его землях и в землях его соседей и так понятно, о каком ордене идет речь. До ближайшего другого ордена нужно проделать путь не в одну неделю. Выходит, что им покровительствуют обычная младшая секта, а здешние, хотя и называются точно так же двухсложно, признают их старшинство. Немало я узнаю нового, чего не рассказывал Кселим на своих занятиях. Не соображу с предводителями. У вас вот твой дед, твой отец и его брат, твоя мать. Четверо. Но эта история случилась ведь много лет назад. Разве тогда твой отец и его брат были так сильны?» Фатия фыркнула. «Да им тогда было 5 и 7 лет. О чем ты?» «Тем более. Как тогда твой дед справился со всеми, с кем успел поссориться здесь? Даже если это были очень слабые секты, в которых нашлось только по одному предводителю. Ты только что сказала, твой дед сражался с ними со всеми одновременно. Как он справился?» Поднял руки, защищаясь от ее возмущения. «Нет, я помню, что он сильнейший из старейшин и глав сект, но все же, как он сумел?» Фатия с усталым вздохом пояснила. «Так он почему здесь появился? Потому что бабушка погибла, а сам дед был ранен, его возвышение упало. Но пусть он стал слабым предводителем, опыт и умения остались с ним». Я даже сбился с шага. Сделал вид, что заинтересовался проезжающими мимо повозками. Запряжена какая-то волосатая и безрогая скотина. Худая, но выносливая. Один же возница, который не разгибался, пока нас не проехал. Сама повозка походила на уменьшенную копию тех фургонов, что кружили по пустоши в поселении Дирмана Стона. Словно небольшой домик на колесах. Узкое окошко, большая двухстворная дверь сзади. Хотя я заметила, куда я гляжу, и пояснила. «Ученическая повозка. 4 раза в год они объезжают наши земли и предлагают всем желающим поучаствовать в экзаменах на внешнего ученика. Семья согласившегося получает деньги и еду». Я с радостью ухватился за этот разговор. Да и на самом деле было интересно. «А если не пройдет экзамен? Все равно останется служить во внешнем дворе секты. Деньги-то мы уже заплатили. Только будет не учеником, а слугой. В следующий раз, через 3 месяца, когда слухи о моей победе на сборе трав разойдутся, будет много желающих. Большая часть из них, конечно, будет обычным мусором, который стоило бы и вовсе вымести за порог секты. Но чем больше желающих, тем выше шанс найти жемчужину. Богатство притягивает силу. А чем сильнее ученики секты, тем сильнее станет и она сама, пусть и не сразу». Я кивнул и осторожно задал тот вопрос, который не давал мне теперь покоя. «А насколько твой дед был силен раньше? Ну, до раны?» «Очень важный вопрос. Одно дело пытаться угрожать обычному предводителю, другое дело предводителю, который сумел один убить... сколько? 3-4 предводителей. И совсем другое угрожать тому, кто был повелителем стихии. Я уже ничего не удивлюсь». Фатия гордо заявила. «Он был пиковым предводителем. Почти прорвался на этап властелина духа, если бы не враги и не тарана». Я осторожно, незаметно выдохнул и переспросил. «Это он сам тебе говорил?» «Но, конечно, не сама же я придумала. Он уже много лет пытается восстановить силы, но пока получается плохо. Я уже даже переживаю за него. Все же у него возраст, не так далеко и предел жизни. Хочу прорваться на этап предводителя, отправиться в средние секты и заработать там достаточно, чтобы купить ему лечебных пилюль». Я постарался скрыть дрожь омерзения, которая охватила меня при этих словах, и не сумел. Фатия вздохнула. «Снова ты за свое. Объясняю еще раз. В алхимии есть несколько путей создания пилюль, и не все из них включают в себя использование крови, плоти и энергии идущих». Я возразил ее же словами. «И это самые слабые пилюли. Базовые, как ты сказала. Но чем более сильный эффект нужно получить, тем больше рецептов, где человек необходимые условия такой пилюли. Не человек, а его части. И эти части могут отдаваться добровольно. Обычное дело даже в нашей секте, когда идущий наполняет своей силой артефакты за плату или сдает кровь алхимику». И снова я возразил. «А могут и не добровольно. Давай не будем спорить о мелочах. Думаю, твоему деду могут помочь только лучшие пилюли. И можно год скупать кровь каких-нибудь воинов, а можно за день убить 10 мастеров и получить кровь лучшего качества». Фатия с плохо скрываемым торжеством в голосе переспросила. «Почему это не будем спорить?» И тут же ужалила. «У вас все обстоит точно так же». Слова вырвались у меня раньше, чем я успел хоть что-то понять. «Ты это о чем?» Теперь Фатия и вовсе не скрывала улыбки. «Об алхимии. Мне же дед рассказывал, как все устроено. Без этого и у вас никак. Это раньше у вас в империи были атоноры, которые создавали зелья, могущие подстроиться под любого идущего. Но где сейчас эти атоноры?» «Я не удержался». «Уничтожены? Вами?» Фатия фыркнула. «Скорее скрыты в городах, куда вам нет доступа. Ты можешь спорить со мной, но у ваших алхимиков не осталось выхода. Как тоже признать правильность множества путей к вершине алхимии? Каждый человек отличается от других. Раньше, до изменения пути к небу, это было почти невозможно. Но все равно атоноры это учитывали. Теперь же, когда открылось только путей, когда среди вас бродят потомки зверей, то различий в 10 раз больше». Я ужалил в ответ. «А среди вас?» Фатия пожала плечами. «Ты утверждаешь, что звери нас не сильно любят. Но откуда, по-твоему, появились те формы, которые использовали в банде горных медведей? Это наследие таких потомков. И да, среди нас они тоже, выходят есть. Только ты их не видела сама. Нужно ли видеть все на свете? Может, чему-то можно поверить на словах? Или достаточно обдумать все доводы и понять, что среди них нет ложных? И не меняй сути разговора, как ты любишь. Ответь, как ты думаешь, можно сварить зелье, которое будет одинаково хорошо для всех? Ответ я знал. Нет, у нас даже есть алхимики, которые занимаются только зельями для потомков зверей. Другие им не помогают. Уверена, это преувеличение. Все зависит от того, что течет по жилам. Если человеческой крови мало, то обычные зелья и правда не будут работать. Почему-то высшие зелья всех алхимиков включают в себя кровь и энергию того, для кого их делают. Только так можно получить лучшие результаты и избежать отклонений и побочных эффектов. И ваши алхимики здесь не исключение. Откуда ты все это знаешь? Ладно, про ваших алхимиков, но про наших. Едва задав этот вопрос, я сам же на него и ответил. Дед, да? И что? Фатия пожала плечами. Он был силен, он много где был, и много с кем сражался и разговаривал. Ты думаешь, почему я с тобой так легко повела дело? Потому что дед много раз рассказывал мне, как он по молодости вместе с каким-то имперцем действовал сообща, чтобы выбраться из ловушки малого поля битвы. У меня начала дергаться бровь. Как-то мой привычный мир пытается рассыпаться на куски, и с каждым днем все сильнее и сильнее. Сначала Фатия, затем тот мальчишка из тигров, разговор на берегу моря о путях к небу и узлах, теперь история про алхимию и имперцев и сектантов на поле битвы, которые сражаются плечом к плечу. Фатия хмыкнула. «Молчишь? Ну молчи, только ногами перебирай быстрее. А лучше давай используем технику. Лучше всего появиться в городе в обед, когда на улицах и в поместье меньше всего народу». Возможно, это и была хорошая идея, но она мне совершенно не подходила. Я не зря тянул время. Мне нужно, чтобы мы появились в этом ее поместье под вечер, а еще лучше поздно вечером. И плевать, сколько там будет людей на улице. Поэтому я помотал головой. «Нет-нет, считай меня трусом, но дай мне время. Я, может, вообще откажусь?» Фатия вспыхнула. «Я тебе откажусь. Думаешь, я не переживаю? И я переживаю. Но если я дала слово, я его сдержу. Я дочь главы секты, и ты должен мне верить». Раз в десятый предложила. «Давай контракт». И я в десятый раз отказался. «Нет, не нужно. Не то чтобы я не хотел получить гарантии. Хотел. Но что мне этот контракт? Это мелочь. Уверен, если все пойдет не так, как хочется мне». Я бросил взгляд на Фатию. И ей, надеюсь. Так вот, если все пойдет не так, как нам хочется, то этот жалкий свиток не остановит ни ее отца, ни ее деда, сколько ни поливай его кровью. Какой самый простой способ разорвать контракт? Перерасти? Как бы не так. Убить того, с кем он был заключен. Так что, что он есть, что его нет, мне без разницы. У меня свои способы добиться того, чтобы этот старый и раненый дед отправил меня в империю. Риск невероятный. Если сравнить с игрой в кости, то я поставил на кон свою жизнь, взял в руки кости и должен теперь 10 раз подряд выкинуть самое большое число. Или и вовсе, взял лишь одну кость с 6 гранями, а должен выкинуть за раз 7 очков. Но приз слишком ценен, чтобы я удержался от соблазна. И речь вовсе не о моей жизни. Речь о том, чтобы сломать все планы дарсовому духу Изарду, не тратить месяцы, а может быть и годы жизни, на то, чтобы добраться до Империи, а одним махом вернуться туда, куда вернуться по-другому не выйдет. Во второй пояс на земле Ордена Небесного Меча. Не раз я задумывался о том, что перстень дракона все еще со мной. Изард точно что-то сделал с ним, ведь я не смог помешать ему отправить меня сюда, на земли Итреи. Возможно, наложил какой-то запрет на перстень, но действует ли этот запрет здесь и сейчас? Можно было бы отправиться на земли тех сект, что живут возле барьера Империи, попытаться пройти напрямую через него, используя перстень. Но кто сказал, что я сумею пройти их земли? Кто сказал, что я сумею открыть дыру? Кто сказал, что пройти насквозь 6-й, 5-й, 4-й и, главное, 3-й пояс будет легче? Если уж я могу выбирать, за каким столом играть в кости и что ставить, то я выберу тот стол, который сулит больше всего выгод, и плевать на риск. Как там сказал Изард? Проверка, да? Что ж, проверим. Фатия оборвала мои то ли попытки успокоить себя, то ли попытки заставить себя быть более решительным. «Выйди вперед, разгони этот сброд, но не вздумай никого калечить или убивать». Впереди и впрямь толпа перегородила дорогу, окружив одну из тех повозок, которые я уже встречал сегодня. Может, это и вовсе одна из них же. Я вздохнул, напомнил себе, что я телохранитель дочери главы секты, верный, молчаливый, а сейчас еще и злой от сомнений. Шагнул вперед и рявкнул. «У вас глаз, что ли, нет? Расступились! Живо!» Толпа заворчала. Крайние в ней обернулись, На миг мне даже показалось, что и впрямь придется разгонять их пинками. Но затем они заметили Фатию и тут же присоединились к моим крикам. «Расступились! Расступились! Дочь главы секты здесь!» Спустя 5 вдохов толпа раздалась в стороны. Люди сгрудились по краям дороги, смяв траву. Теперь на нашем пути осталось лишь повозка и 3 человека. Один одет получше, в какой-то черный халат со светлыми отворотами, а 2 других похуже, бедно, но чисто, с аккуратно пришитыми заплатками. Если тип в черном лишь согнулся в поклоне, то вот эти 2 ринулись к нам. Опасности я не ощущал, как и не понимал, что происходит. Но это не помешало мне выкинуть вперед руку и потребовать «Стоять!» Они тут же рухнули на колени, взметнув пыль, и завопили. «Справедливости, молодая госпожа! Молим о справедливости!» Фатия в 2 шага оказалась рядом со мной, даже чуть впереди потребовала. «Рассказывайте». Как оказалось, мужчина в черном халате, что так и стоял возле повозки, постоянно собирал учеников среди здешних крестьян. И в прошлый раз забрал сына левого мужчины, но заплатил лишь половину положенного. Сказал, что в этот раз много желающих вступить в секту, и он не взял с собой столько денег. Заплатит в следующий приезд. И вот приехал, но платить отказывается. Фатия жестом оборвала причитание этих 2 и перевела взгляд на чернохалатного. «Назовись!» Тот снова согнулся в поклоне. «Я Литий, молодая госпожа, старший ученик внешнего двора. Как ты объяснишь то, что я только что услышала?» Литий вскинул голову, глянул из-под лобья, но с жаром заявил. «Молодая госпожа, они врут! Вот, у меня все записано! Глядите, молодая госпожа!» Он сунул руку за пазуху, достал какой-то засаленный свиток и спустя 2 вдоха уже стоял перед Фатией. Я выкинул руку, преграждая ему путь, и невольно оценил его возвышение. Слабак, вряд ли поднявшийся выше 2 звезды мастера. Еще и выглядит неприятно и неопрятно. Длинная щетина, которую он пытался выдать за бородку. Халат не просто черный, а еще и засаленный, а светлые отвороты с узорами, похоже, были когда-то безупречно белыми. Литий тем временем поклонился еще раз, растянул свой свиток и принялся тыкать в него. «Вот, 4 месяца назад, молодая госпожа, деревня Рубаков, соискатель Геркай. Вот отпечаток его отца, что плата получена». Левый из стоящих на коленях дрожащим голосом возразил. «Госпожа, он сказал, что так положено. Если не приложу палец, то Геркай не возьмут на экзамен. И сказал, что доплатят потом. Госпожа, у меня еще 3 детей. Геркай решил покинуть семью, чтобы помочь старшей сестре собрать приданное». Фатия оборвала его. «Довольно», — Литий зашептал. «Молодая госпожа, с этими рыбаками вечно проблема. Каждый норовит обмануть секту и требовать с нее лишних денег». Фатия кивнула. «Тут ты прав, старший ученик внешнего двора Литий. Сколько времени ты уже занимаешься поиском соискателей?» 2 года, молодая госпожа. Дай сюда кошель с выданными тебе деньгами». Я отчетливо заметил, как Литий сглотнул и побледнел. Медленно засунул руку в рукав халата. Спустя 2 вдоха достал кошель. Обычный, не путника. Фатия взвесила его в руке, спросила. «Сколько соискателей ты уже нашел?» «Тут 3, молодая госпожа». Фатия растянула завязки кошеля, задала новый вопрос. «Тогда почему здесь камней на 7,5 соискателей? Камней всегда выдают на 10 соискателей». Не дождавшись ответа, Фатия рявкнула. «Отвечай!» Литий торопливо забормотал. «Госпожа, один из них полный мусор. У меня сердце болело, что секта заплатит за него полную цену. Там...» Фатия вскинула руку. И Литий заткнулся, побледнел еще сильней. Фатия потребовала. «Эй, кто там в повозке? Живо ко мне!» Теперь перед нами стояло 6 человек. Из 3 мальчишек, что сидели в повозке, 2 красовались ссадинами и фингалами. У 1 под правым глазом, у 2 под левым. «За кого из вас заплатили половину?» Ответа Фатия не получила. Покосившись на меня, приказала. «Покажи им, кого здесь нужно бояться, без крови». Мальчишки побледнели так, что я решил было сейчас грохнуться на землю, но нет, устояли. Все это напомнило мне мой приезд в первый пояс, событие у костра на стоянке. Не тем, что сейчас происходило, такого в моей жизни не было, а тем, как они выглядели. Обычные мальчишки, которым только-только пришло время начать свое возвышение, которые еще ничего не видели в жизни, ничего еще толком не понимали. И скажи, что передо мной сектанты. Над ними даже нет печатей, разве что одеты они не так, как одевались в моей деревне. Вместо кожи или грубых дерюк — штаны и рубахи из приличного полотна. Вздохнув, я коснулся кисета. Спустя мгновение в моей руке возник крушитель. Я негромко спросил. «Кого нужно больше бояться сейчас? Какого-то старшего ученика внешнего двора или дочь главы секты? Одно ее слово, и я отрублю вам руки, чтобы узнать правду». Тот, у кого был подбит левый глаз, срывающимся голосом, косясь на медленно скользящий перед ним крушитель, признался. «За меня! Он сказал, я больно тощий и точно не пройду экзамен, что он лишь из милости берет меня!» Фатия процедила. «Ясно!» Лити затараторил. «Госпожа! Госпожа! Но ведь... Заткнись!» Он сжался, вогнул голову в плечи. Фатия же громко объявила. «Секта сапфировых тритонов установила неизменную плату за соискателя, и никто, чьим бы именем он ни прикрывался, что бы ни говорил, не может отменить слов главы секты. Лити виновен в очернении имени главы. Атрий, уничтожь его возвышение!» Я не сразу понял, что последняя фраза относится ко мне. «Это я, Атрий, и это мне нужно уничтожить возвышение этого лития. Только неясно, что она хочет от меня, чтобы я ранил его в средоточие». Фатия покосилась на меня, махнула рукой. «Стой, слуга! В качестве последней милости я накажу его сама». «Госпожа, нет!» Лити вздрагивает, пятится, но Фатии уже вскидывают ладонь, перед которой вспыхивает обращение, и он замирает на половине шага. Я знаю эту технику, я получил ее от Фатии. Это подобие длани наказания ордена. Лити стоит как статуя, а Фатия уже рядом, хватает его за плечи. Все, что я вижу, это как она озаряется сиянием духовной силы и стихии, которые выплескиваются из нее. Вдох, второй, третий. Лити захлебывается воплем, хрипит. Фатия делает шаг назад, брезгливо отирает руки. Еще три вдоха, ее техника заканчивает действовать. Лити падает на дорогу, возится в пыли, не в силах подняться. А я с изумлением вижу, как его и без того малая глубина возвышения на глазах мелеет, иссыхает. Вдох, второй, третий, пятый, и все, что я могу ему дать, это закалка. Она что, своей силой выжгла ему средоточие? Вот так просто? За несколько мгновений? Фатия швыряет кошель тому рыбаку, что до этого все время молчал, но стоял плечом к плечу с обманутым товарищем. «Это тебе плата за то, что ты станешь возницей и доставишь этих трех соискателей на внешний двор секты». Рыбак охает. «Госпожа, но я же...» Осекается под ее взглядом, кивает. «Понял, госпожа. Теперь ты. Держи». В руки второго обманутого рыбака падает пять камней. «Это вторая часть платы за твоего сына. Возвращайся домой и расскажи, что секта платит справедливо. Понятно?» Вниз упали еще пять камней. «Это плата за неприятности, которые доставил тебе нарушивший правила бывший внешний ученик секты». Рыбак сглотнул. «Благодарю, госпожа. На каждом перекрестке буду рассказывать о вашей справедливости». Фатия напомнила. «И о том, что секта платит справедливо». Обвела взглядом толпу, что все еще сжалась на обочине дороги. «Как и все вы расскажете своим знакомым». Ответом ей стал хор голосов. «Да, госпожа! Конечно, госпожа!» Когда и толпа, и повозка, и рыдающие в пыли литий остались позади, я спросил. «Почему ты не поручила тому рыбаку, что уже отдал сына стать возницей? У него появилась бы возможность повидаться с ним». Фатия поморщилась. «Ни к чему это. Большая часть тех, кто чего-то добивается в секте, и так связывается с родными. Но как ты думаешь, сколько вообще остаются живыми к концу экзамена и получают право попытаться стать учениками нашей секты?» Я прищурился. «Смертельный экзамен? Я-то считал, что это вроде нашего поднятия тяжестей, чтобы доказать свое возвышение». «И сколько?» «Меньше половины». Не зная, что сказать, я прочистил горло. «Хм...» Спохватившись, уточнил. «А сколько вообще становятся внешними учениками?» «Обычно 5-6 из 100. К концу каждого года проходит еще один экзамен, отсеивающий иногда до 3/4 претендентов. Кто выживает, тот может попытаться пройти его еще раз в следующем году». Я покачал головой. «Очень, очень и очень сурово. Это словно мы приехали в Оройон на экзамен из своих земель, а нам предложили, что у нас может стать настолько смертельным экзаменом участие в охоте на монстра? Да, самое оно. Значит, мы приехали в Оройо, а глава города предложил нам отправиться в гильдию монстробоев, получить оружие, карту и добыть для него сердце монстра. Кто сумел, тот отправится в первый пояс, кто умер — слабаки. Затем год обучения в школе, и на экзамене нас выпускают не просто в лес, который воины ордена почистили от опасностей, а в лес, в который дополнительно выпустили десяток зверей этапа воина. Неудивительно, что сектанты, которые нападали на вольный приют, казались едва ли не безумными и презирающими смерть. Да, они к этому привыкли. Глупо. Смертельные экзамены смертельными экзаменами, но разум в таких делах никто не отменял. Сумел бы я победить скорпионьего шипастого мада, если бы просто сломя голову лез в битву с ним. Сомневаюсь. Что-то я еще упускаю или не вижу. Вон тот личный ученик, который, стоя возле уродливого старикашки по ту сторону пробоя, вполне опасался смерти. Хотя сколько смертельных экзаменов осталось у него за спиной, пока он не добился положения личного ученика старейшины секты? И впрямь, сколько? Я повернул голову, прямо спросил. «А ты проходила эти экзамены?» Фатия фыркнула. «Конечно. Меня вообще привезли на внешний двор в такой же повозке и с такими же детьми рыбаков и крестьян. Трем из них я сломала носы за то, что они распускали руки. Дедушка все детство говорил мне, что падение любой секты начинается с того, что ее главы или старейшины начинают жалеть своих детей. Это первый шаг к падению. После этого они могут еще простоять и 300 лет, опираясь на свой фундамент, но с каждым годом они будут лишь слабеть». Фатия сверкнула глазами и ядовито добавила. «Как ваша империя?» Тут мне сказать было нечего. Даже если вспомнить Великор и Бравура, одна из которых была из 40 семей, а вторые хотели ими стать, то разве я видел в школе детей? Нет, я перебил сам себя. Видел. Гроздок, сын тысячника армии предела. И не все же дети комтуров и попечителей или их внуки подходили по возрасту, чтобы оказаться рядом со мной. Да и школ в тот год было 3, и лучшие ученики были как раз в других школах. Орден Небесного Меча? Я не знал происхождения Толы или Файвары, но ордена вообще имеют особые свойства, они открыты для всех. И та же Ирая вполне себе сдавала экзамен в Академию на общих основаниях, невзирая на родственников Стражи Дорог. Но даже так, наши экзамены по своей жесткости и опасности не шли ни в какое сравнение с экзаменами даже этой маленькой секты тритонов. Не буду гадать, как оно устроено было в Саул или Тамим, часто ли рисковали жизнью их таланты. Подумаю лучше о том, было бы хорошо, если бы экзамены в Ордене тоже были настолько суровы. Хорошо было бы, если бы для того, чтобы поступить в Академию, нужно было 50 спрыгнуть в пещеру, а выйти из нее 20. Отсеялись бы слабаки и неудачники, опыта и навыков которых не хватило бы выжить. Зато выжившим досталось бы вдвое больше внимания учителей, алхимии, трав, техник и вдвое времени в ущельях. Но сам я говорил недавно Фатии, что 2 кулака не остановят 100. Пошло бы на пользу ордену уменьшение выпускников даже вдвое. Да, они были бы сильней, но разве алхимику или кузнецу важно быть сильным или выживать в битве против зверя, который сильнее его? Скорее, это все нужно примерить на учеников павильона меча. Рад бы я был, если бы за год погибла половина из них. Что-то я сомневаюсь. Смерть Берика стала для меня ударом. А ведь он тоже мог бы учиться в павильоне меча, не найдись у него другого, более важного таланта, чем уметь сражаться. Сложно. Очень сложно решить и понять. Но одно я знаю точно. Я рад, что мне не приходится убирать. Я рад, что от меня это не зависит. Я сейчас иду буквально в пасть этому старому монстру деду Фатии. И уже уважаю его безмерно. До этого из ее рассказов я понял, что он очень любит ее и беспокоится за нее. Но теперь знаю, что даже это не останавливает его от того, чтобы рисковать ею ради будущего его секты. Да и ее родители, те еще монстры. Я помню, как за меня переживала мама, а тут они сами отправили ее на экзамены, где она могла. Я сбился с мыслей. Или же были уверены, что с ней ничего там случиться не может. Поддержка? Негласный присмотр одного из учителей? Защитный амулет? Или такие тренировки, что на экзаменах для вчерашних крестьян ей ничего не могло угрожать? Подготовка. Фундамент, если выражаться образами из трактатов по возвышению. То, что важнее всего на пути к небу. Никогда нельзя спешить, не подкрепляя полученное возвышение тренировками. Вот и Фатия. Она выпила лишь 1 возвышалку, хотя заработала на наших сделках с травами и техниками еще 2. Но они лежат в ее кесете, и она не торопится их принимать, а привыкает к своим новым силам и зубрит техники, которые ей раньше были недоступны. «Молодец», — напомнил ей. «Ты обещала рассказать, что там у тебя с твоим братом?» «А что рассказывать? Когда деда ранили, а бабушка погибла, то он сбежал от врагов сюда. И они его не нашли?» Фатия ожгла меня взглядом. «Раз он жив, значит, не нашли. Если ты будешь меня прерывать, то я закончу только к вечеру». «Ничего не имею против. За беседой и время летит незаметно». Фатия покосилась на меня, затем толкнула плечом. «Да не бойся ты. Я знаю, как просить деда, и буду очень стараться. Моя просьба и мое спасение в его глазах перевесят все, и твое происхождение, и твои поступки». Я поморщился от этой попытки меня утешить. «Давай лучше про брата». Фатия улыбнулась. «Как скажешь». Сбежал дед вместе с моим отцом и дядей. Со своими детьми, соответственно. Про то, как он уничтожил старших нескольких сект и воспользовался жетоном заслуг, я тебе уже рассказала. Отец был старший, но дед сразу сказал, что место главы секты, которую он основал, может принадлежать только сильнейшему из них. Сильнейшим стал мой отец». «Как это дед проверил? Можно же быть сильным, но глупым, как тот глава горных медведей». «Ну, дед тоже не дурак. Они, как и мы с братом, выполняли задания нашей старшей секты, зарабатывали славу в глазах всех, кто о них слышал, и очки у деда. Выполняли и его задания, а потом сошлись в схватке перед ним». «А какая у них разница в возрасте?» «Как и у нас с братом, 2 года. Только тогда отец был старше дяди, а теперь брат старше меня». «Но он сын дяди, двоюродный брат. Нас все равно лишь двое. К чему лишние уточнения?» «Я скорее подвел итог, чем спросил. И лидируешь не ты». Фатия поморщилась. «На самом деле, в нашем возрасте 2 года разницы — это много. Теперь я понимаю, как дяде было тяжело соревноваться с отцом. Впрочем, решаться все будет только тогда, когда отец постареет, устанет и решит отойти от дел. Может, это случится лет через 40». «Да уж, впереди еще 40 лет соперничества, а ты уже так рьяно взялась за дело». «Я же вроде ясно уже говорила. Мне не особо интересно место главы секты. Пусть брат его забирает. Может, у нас и еще к тому времени братья и сестры появятся. Я пытаюсь добиться другого. Доказать, что я достаточно сильна, умна и удачлива, чтобы они меня отпустили в земли старших сект». «Старших или младших? Но которые старшие над вами?» «Ты прекрасно меня понял». Фатия отмахнулась и, не подумав, уточнить то, что я на самом деле не очень понимал. «Мне нужно доказать, что я сумею выжить на той стороне моря. Так было и с экзаменом в секту. Пока я не прошла все тренировки отца, он не разрешал мне туда ехать». Я украдкой улыбнулся. А вот и подтверждение моим мыслям. Спросил. «А ты не думала, что артефактору не обязательно обладать личной силой и способностью сойтись в битве с себе равным? Можно ведь отправиться туда и во главе отряда?» Фатия скривилась так, что я невольно сбился под ее взглядом. «Так ты же наглядно доказал мне, что сколько бы людей я ни подготовила, какие бы артефакты им ни вручила, все это ничто перед настоящей силой». Я помрачнел от догадки. «Погоди, так все те люди и были тем отрядом?» Улыбка у Фатии вышла кривой и вымученной. «А ты как думал? Я 3 года помогала им травами, техниками и деньгами. Прикармливала, если говорить откровенно, чтобы появиться на хребте трав в полной силе. Хм, мне точно стоит идти с тобой к деду?» Теперь улыбка Фатии была усталой. «Заканчивай. Я же видела, как уверенно ты стоял перед тем гением из тигров. Ты не трус, совсем не трус. А все недоразумения между нами мы уже разрешили. Все равно ничего не вышло из отряда. Этот придурок Атри возомнил, что я в него влюбилась, и с того момента все пошло наперекосяк». Я промолчал, но теперь хотя бы понял, что та короткая фраза, которую я услышал перед дракой с медведями и молоком, все же имела под собой основу. Мне же пора начинать беспокоиться о более низменных вещах. Например, выживу ли я в том экзамене, который вот-вот начнется. За всеми этими разговорами и солнце уже опустилось, и стены города Тритонов показались впереди. Я даже что-то не узнал, как он называется, но какая на самом деле разница? Стены выглядели точно так же, как и стены вольного города. Также не приспособлены для сражения на них, с теми же огромными флагами на каждой башне. Теперь-то я знаю, что секты не нападают друг на друга. Вернее, если и нападают, то не тысячами идущих, а сходятся в поединках старший против старших. Все секты земель Итреи подчиняются одной младшей секте, и той не нравится, когда беспорядки сказываются на налогах. Хотя тех налогов здесь... Ну, да будь у них богатств больше, то и дань собирала бы не младшая секта, а средняя, а то и старшая. И теперь я знаю, для чего эти флаги. Ждут очередной молниевой бури, чтобы накрыть город защитой. Но это случается редко. Молниевые бури рождаются на землях с той стороны моря и умирают у подножия хребта трав. Поэтому на берегу моря силы больше, чем в степях, которые мы оставили за спиной. Еще больше силы там, где молниевые бури помещают свою ярость на массиве, который покрывает хребет трав. А еще вдоль барьера Империи. Там тоже повышенное количество силы неба. Накопители городов могут выдержать 2 бури, хотя даже 1, прошедшая точно через них, — редкость. Фатия показывала мне, как выглядят обычные укрытия для тех, кто живет вдали от городов и крупных деревень. Больше всего это похоже на норы, уходящие глубоко под землю, и заметные издалека по нагромождению больших валунов рядом. На глубине, под толстым слоем земли, ярость молниевых бурь уже неощутима, как в глубине моря не ощущаются волны на его поверхности. Но даже мысли о жизни и выживании на этих скудных и опасных землях, мысли о предстоящем мне экзамене, не могли полностью вытеснить из головы других, посторонних. Да и, в конце концов, сделать что-то еще для встречи я просто не в силах. Так почему бы и не поболтать? Почему бы не отвлечься таким образом от волнения? Зачем себя ограничивать, тем более в последние вдохи спокойствия? поэтому я признался. Сколько не думаю, так и не понял, почему же ты так стараешься выслужиться перед семьей. Если ты не собираешься становиться наследницей, то какой в этом смысл?» Фатя остановилась, изумленно вскинула брови, переспрашивая. «Выслужиться? Выслужиться? Я?» Я выругался про себя, поднял руки. «Извини, если тебя задело это слово. Набрать очки, доказать свою силу. Выбирай, что хочешь». «Так-то лучше», — Фатя ткнула в меня пальцем и снова зашагала по пыльной дороге. «Ты, наверное, плохо расслышал то, что я рассказывала раньше. Я не хочу просто тайно сбегать из семьи. Я хочу, чтобы они в меня поверили и отпустили сами. Поверили, что я смогу выжить». Я не сумел удержаться, хотя и понимал, что говорю это зря. «Не сможешь. За последние несколько недель ты четырежды должна была умереть, и только то, что я был рядом, спасло тебя». «Ну, отлично», — Фатя всплеснула руками, ожгла меня недовольным взглядом. «Буря, медведи и жуки. И ты сам. Себя-то не стыдно считать и постоянно меня этим тыкать?» «Да не тыкаю я тебя. Если тебе угодно, то я тоже беспокоюсь о твоем будущем. Мир идущих очень опасен, и никогда не знаешь, насколько сильный враг тебе встретится на пути». «И это говоришь мне ты? Едва я увидела медведей, то сразу предложила тебе бежать. Ведь Бер называл себя предводителем. И что ты сказал? Прислушался к голосу разума? Отступил? Осторожно выяснил его силы? Нет». Фатя остановилась, топнула ногой, громко повторив. «Нет, ты запер нас вместе с ним под формацией барьера. Что могло быть глупей? Снять барьер было дело мига. Отдал бы тебе этот миг предводитель?» Я в сердцах воскликнул. «Да не был он предводителем. Он был слабее даже многих мастеров, что я встречал на своем пути. Одна неглубокая рана в плече, все его достижения». «Вот видишь?» Фатя снова ткнула в меня пальцем. «Ты даже не ощущаешь за собой вины». Теперь возмутился я. «Вины? Вины перед кем? Перед тобой? За то, что ты использовала меня, чтобы разозлить жуков, а затем и убить их? Но не подумала о том, что они могут использовать союзников?» «Подчиненных». Фатя сначала поправила меня, затем, вздохнув, признала. «Ну да, тоже перебрала со словом. Извини и ты, но ты ведь разумный человек». Окинув меня странным взглядом, она пожала плечами. «Во всяком случае, сейчас. Так что должен понимать, что тогда ты вел себя неразумно, и твоя неглубокая рана еще немного и могла превратиться в оторванную руку». Я покачал головой. «О чем ты? Я трезво оценивал жар опасности в тот момент, и рана и впрямь была неглубокая». Фатя задумчиво произнесла. «Чем больше на тебя гляжу, тем больше понимаю, что ты очень отличаешься от тех имперцев, о которых мне столько рассказывали в детстве. Ты кажешься мне большим сородичем, чем сам Атрий». Я невольно провел пальцем по щеке. Это из-за того, что я ношу его лицо, она вспомнила о нем? Или из-за того, что этот Атрий рассчитывал на что-то большее, чем просто подчиненный? «Ты иногда кажешься просто безумным. Я вот каждый миг ожидаю, что ты развернешься и уйдешь прочь. Если так подумать, то это ведь настоящее безумие идти со мной». Я замер, невольно растянув боевую медитацию до предела, осторожно уточнил. «Это ты о чем?» Фатя криво улыбнулась. «Как о чем? Я веду тебя в самое сердце секты, к самому сильному ее идущему, к основателю, который не раз сходился в битве с подобными тебе. Это ли не безумие? Он настоящий предводитель, не то что жалкий обманщик Бер». На расстоянии десятков шагов от меня не было никакой опасности. Между лопаток не было даже намека на сталь прозрения, которая намекала бы мне на желание убить ее. Не было ни малейшего повода для беспокойства. Поэтому я выдохнул, позволяя сфере боевой медитации уменьшиться до обычных размеров, который не требовал от меня никакого напряжения, и рассмеялся. «Ты же последние дни только делала, что уговаривала меня, как это безопасно. А что теперь? Советуешь бежать прочь? Не побегу, даже не надейся». «Безумец». Меня много раз осматривали хорошие лекари, очень хорошие. Подумав, что для описания духа Каори это маловато, я гордо припечатал. «Гении! Ни один из них не сказал, что я безумен». Впрочем, Фатю это не впечатлило. «Болезни головы не лечатся, а пропустить их проще простого. День-то нормальный, а потом у тебя в голове что-то щелкает, и все. Ты борешься с Бером голыми руками». «Вот в этом и наше с тобой отличие». «В том, что ты безумен, а я здоровая?» Теперь смеялся я. «Ха-ха-ха-ха! Ну, можешь называть это и так. Но на самом деле отличие в том, что я готов к смертельному риску и могу выжить, даже столкнувшись со смертельно опасным противником, который сильнее меня. А ты, как бы гениально ни была, со своими артефактами, выжить в смертельной опасности не можешь. Это не твое». Фатя понурилась. «А что делать? Здесь я не сумею заработать на пилюли для деда. Он сам, глава секты, собирающий налоги со всех наших земель, не может накопить на эту пилюлю. Разве смогу это сделать я, одна из многих под его началом?» «Так кто глава секты? «Твой дед или твой отец?» Она лишь отмахнулась. «Не придирайся к словам. Вот взял привычку. Был главой и не смог накопить. Сейчас он старейшина, а отец, как бы не откладывал камни, не стал бы на шаг ближе к его пилюле». «Что за пилюлю-то?» «Тебе какая разница? У тебя ее нет и быть не может». «Точно?» Фатия смерила меня подозрительным взглядом, но упорно повторила. «Точно!» На самом деле она права. Я честно показал ей все сектантское, что у меня было. И никаких запредельно дорогих пилюль среди всего этого не было. Некоторое время мы шагали молча, а затем я предложил. «Так, может, лучше быть не одиночкой, а присоединиться к одной из более сильных сект? Предложить им свои услуги, пару лет делать им артефакты, а на полученную плату купить эту пилюлю?» «Хороший вариант, если бы не одно «но». Наша секта уже вырастила несколько сильных идущих, и некоторые из них отправили служить в секту пауков. И я отлично знаю, какие крохи им предложили за служение». «Если крохи, то зачем соглашаться?» «А ты думаешь, вольным идущим на тех землях лучше?» «Ты меня окончательно запутала. Выхода нет? Что не делай, то к худшему?» «Нет, все не так. Ах!» — Фатия махнула рукой. «Забудь!» Я пожал плечами, но в этот раз лишь мысленно. «Забудь так забудь». Но ощущение, будто она сама уже запуталась в том, чего хочет и что лучше. И что-то она не договаривает, чтобы старейшина секты за столько лет не накопил себе на пилюлю. Он пришел сюда с маленькими детьми, и теперь его внучке уже 18. Либо его рану нельзя вылечить пилюлей, рассказ о ней лишь утешение для внучки, либо у этих пилюль лишь небольшой шанс на излечение, и поэтому их нужно глотать буквально горстями. Либо они так же редки, как и, например, небесные слезы. Вроде и достать можно, и лежат недалеко. Но ты попробуй зайди в город тысячи этажей, поднимись на нужный этаж, а потом попытайся выбраться из города, сжимая в кулаке слезы. Вот Маурусу смеху будет. Но вообще не мое это дело. Вся эта история с узлами на пути к небу очень и очень интересная. Как не тяжело признавать, но во многом она гораздо более цельная, чем все эти расплывчатые добродетели или доблести идущих. Я, конечно, не собираюсь верить ей или слепо следовать тому, что она мне пыталась внушить, но кое-что удобное и практичное для себя можно и нужно взять. Если считать, что гибель Файвары создал узел на моем пути, то я щедро потратился, распутывая его. Не считая ночи нашей встречи, я уже трижды спас Фатию. Я продал ей по дешевке, считай, подарил, зелье возвышения. Я по дешевке обменял ей кучу своих артефактов, снабдив на много месяцев вперед материалами для работы. Я позволил ей использовать себя, чтобы заработать достижения перед лицом своей секты, отца, деда, и даже перед лицом старшей секты. Если бы я не распутал узел гибели Файвары, то я даже не знаю, что мне нужно сделать еще, чтобы его распутать, преодолеть преграду и освоить этот Дарсов узел. Жениться на Фатии? Бррр. Я изо всех сил помотал головой, пытаясь вытряхнуть из головы эту ужасную мысль. На такие жертвы ради этого узла я не готов. И даже не на жертвы, а на такое предательство я не готов. Файвару любил Тола. Ради мести за нее он погиб. Поддайся я хоть раз слабости в те моменты, когда Фатия пыталась расплатиться со мной. И кто знает, не завязал бы я узел в несколько раз прочнее и больше, чем гибель Файвары. Возможно, эта преграда вообще не связана с Файварой. Может быть, она связана с моей местью Китоту за смерть Берика. Может быть, мне нужно вскрыть ему горло, чтобы продолжить двигаться к вершине этапа мастера. Фатия шепнула. «Хватит себя так странно вести. Нас уже видно со стен. Делай все точно так, как я и сказала. Что ты должен делать?» Я с кривой улыбкой повторил. «Держаться за плечом, не улыбаться, не коситься по сторонам, раскрыв рот, не говорить, тех, кто попытается первым приветствовать меня, окидывать безразличным взглядом и лишь чуть склонять голову». Фатия вздохнула. «Хорошо, что последний год Атри вел себя как скотина и лишился многих товарищей. Все, молчи и не улыбайся». «Ну, молчи так молчи. Хотя до стены еще 500 шагов. Будь ты хоть предводителем, не услышишь, что говорят на таком расстоянии». Фатия шагала впереди, расправив плечи. И на этот раз не понадобилось даже повышать голос, чтобы разогнать толпу со своего пути. С этим справилась стража ворот, заставив всех разойтись. Когда Фатия проходила мимо стражников, то они склонялись в глубоком поклоне. Она словно не замечала ни их, ни повторяющих поклон вслед за стражей крестьян и слабых идущих. Здесь снова не было ни стражи за воротами, ни площади, где можно было бы остановить врага. К счастью, и младших со старшими за воротами не было. Как не было загонов с долговыми слугами или любого другого ужаса, к которому я готовился всю дорогу сюда. Обычный город, обычные улицы, обычные жители. Ничем не отличаются от таких же городов, улиц и жителей, которых я видел в поясах. Ну, если не приглядываться к одежде и печатям над головой. Действительно, Прям-таки осколок Светлой Империи на темных землях сект. Может быть, это причина, по которой дух Изарт отправил меня именно сюда? Вот уж сомневаюсь. При той ненависти, что он испытывает к сектантам, сомневаюсь, будто его желанием было показать, как на самом деле живут секты и как они похожи на жителей Империи. Да и что бы он там знал о здешних сектах, сидя в заперти 3 с лишним сотни лет? Невольно я поднял голову вверх, на вечернее небо, где ажурную вязь облаков раскрасило розовым заходящее солнце. «Молодая госпожа, рады вашему возвращению!» Я опустил взгляд. Мы оказались перед еще одной стеной, огораживающей часть города. Тоже знакомо. Цитадель Ордена не иначе. А вернее, поместье главы секты. 4 стражника стояли, склонив головы у распахнутых ворот. Над ними, прикрытая от дождя черепицей, висела большая деревянная табличка. «Сапфировые тритоны». Кто бы мог подумать, что именно они живут здесь? Я постарался прогнать злую усмешку из головы. Фатия повела рукой. «Не нужно докладывать о моем возвращении. Я сама иду к отцу и сама ему сообщу». «Как прикажете, молодая госпожа». Один из стражников, крайне слева, улыбнулся мне за спиной Фатии и сделал какой-то жест. Но я лишь скользнул по нему равнодушным взглядом и шагнул мимо. Атри очень изменился, приятель. Очень изменился. Едва мы чуть отошли от ворот, как Фатия ускорила шаг. Свернула раз, другой, пересекла сад по мостику через ручей, распахнула еще одни небольшие ворота, за которыми нас встретил ухоженный сад, посредине которого возвышалось просто огромное, хотя и одноэтажное здание. Я не успел еще окинуть взглядом его, лишенные окон стены, а Фатия уже взбежала по ступеням на террасу и уперлась руками в широкие двухстворчатые двери. Ее ладони окутала марево энергией. Похоже, она вливала в эти украшенные резьбой двери просто море своей силы. Вдох, второй, третий. На воротах засияли какие-то печати с символами, исчезли. Фатия на миг обернулась ко мне. Бледная, решительная, шепнула. «Все, жди, сейчас я все устрою». Она рванула на себя одну створку, шагнула внутрь. Спустя миг я тоже плавно шагнул вперед, бесшумно преодолев оставшееся расстояние, осторожно поставил ногу так, чтобы не дать створке закрыться. «Стоять? Ждать? Как бы не так. Не для этого я сюда пришел».